По благосклонном принятии оного моего доношения канцелярии Академии наук надлежало сообщить того содержания господам профессорам для того токма, дабы им благоволить меня освидетельствовать по их должности в способности к аллоквенции, что канцелярия Академии наук и учинила октября 10-го дня прошедшего же 1743 года. Но господа профессоры, вместо того, чтобы принять меня на свой экзамен, а потом или удостоить меня, или показать к тому мою неспособность, определили письменно ответствовать и ответствовали того же октября 17-го дня. Понежиде при Академии наук профессия элоквенции латинской поручена господину Штеллину, а профессия до элоквенции на российском языке от императора Петра I не учреждена, и для того де напрасно старание будет о получении при здешней академии такого профессорского места. Видя загражденный мне путь к профессорству сею их отговоркую, прибег я к мужам весьма более почтенным, а искусным равно в элоквенции латинской, но в российской совершеннейшем, то есть к членам священного правительствующего синода, и просил их покорнейше освидетельствовать меня в такой силе, имею ли я несколько достатка в элоквенции, как латинской, так и российской. Святого правительствующего синода члены благоволили свидетельствовать меня в том через надлежащее время, и нашли меня несколько, но довольно искусно в обеих помянутых элоквенциях, а в уверении сего мне дали непостыдный аттестат. Получивши такой аттестат, сообщил я он и при доношении в канцелярию Академии наук, которым еще просил благоволить прописать все причины, изъясненные в первых моих доношениях, для которых я прошу быть профессором, и подать о мне удостоение с мнением в правительствующий сенат, ибо я ныне, получа толь твердое и важное от членов правительствующего синода за свидетельствование, признаваю себя способным к исправлению должности профессора, хотя латинский, хотя российские элоквенции, а профессорскую отговорку отразил в оном доношении целым пунктом следующего содержания. Первое. Хотя и есть профессор элоквенции латинской, однако надлежит ему быть токмо по то время, пока нет к тому способного человека из российских, ибо сия академия учреждена в пользу российских людей, как то явствует в прожекте Петра Великого и в указе об Академии наук 1725 года, декабря 25 дня. Второе. Так могут быть два профессора элоквенции, как теперь действительно находятся три профессора астрономии. Третье. Хотя и не положена профессия российские элоквенции, да не положена ж и латинская, но токмо положена просто элоквенция, которая не привязана к одному латинскому языку для того, что может состоять на всяком. Положено токмо, чтоб всякому профессору курс своей науки издавать на латинском языке. Четвертое. Ежели бы элоквенция здесь привязана была только к одному латинскому, то бы все профессоры элоквенции, обретавшиеся здесь и ныне обретающиеся, господин Штеллин, не издавали своих сочинений стихами и прозою на немецком, которого элоквенция также не положена в прожекте, как российского. Пятое. Следовательно, российская элоквенция в здешней академии еще больше имеет право немецкой для наичистейшего и общего во всей России употребления, и толь больше, что сия академия учреждена в пользу россиян. Шестое. Профессорская должность не в том состоит, чтобы не допускать до профессорской степени российского человека, на которой он может стоять с честью и пользою, но чтоб токмо освидетельствовать, достоин ли претендент того, чего требует, ибо им должно токмо видеть пробу искусства просителева, который наследовать им имеет право по силе прожекта. Седьмое. Для того, что господа профессоры охотно принимали в 1733 году на свой экзамен переводчика Горлицкого, который также просил быть профессором, и места профессорские все были заняты ж чужестранными, но он сам к ним не пошел, отговариваясь парижским свидетельством, то видно, что меня для того не приняли, что я к ним с радостью сам шел на экзамен, хотя и я также имею парижское свидетельство, ибо ведают те, что им меня не удостоить и трудно, и стыдно, однако надобно было заградить путь российскому человеку как-нибудь, так что кто к ним не идет, того принимают, а кто идет, того всячески не хотят. Восьмое. Он и профессорский ответ в канцелярию к неприятию меня на экзамен нисколько, кажется, и не в честь столь ученым и благоразумным людям, для того, что он не только к делу и не кстати, ибо не требовал от них запросом канцелярия, что есть ли профессор элоквенции латинской и положена ли профессия российские элоквенции в прожекте, веды о том известно, но токмо просил их благоволить освидетельствовать меня в искусстве элоквенции. И посему, истолковав прямо вышеписанную профессорскую отговорку, не знаю, не будет ли она значить точно сие следующее. Хотя Тредьяковский и достоин быть профессором элоквенции, однако он нам не надобен, ибо в почтенную нашу компанию вмешается русский, чего здесь отроду не бывало, да и быть не должно, потому что добрый случай определил сей хлеб точно нашим, а он, вмешавшись к нам, может быть, сего хлеба лишить нашего, и потому впредь будет лишать кого-нибудь из наших, который еще не выехал сюда, а за ним тож учинит другой, подобный ему, и третий, для того, что уж мы их несколько видим готовых. Итак, запрем путь сему Тредьяковскому, то потом и прочих отлучать не будет нам труда». В такой силе было последнее мое помянутое доношение в канцелярию И.А.Н. от 22 ноября 1743 года. А по силе просьбы, содержащиеся в сем доношении, помянутая канцелярия А.Н. готовила уже доношение с мнением в правительствующий сенат. Но между тем советник Нартов отрешен от помянутой канцелярии, определен по-прежнему советник Шумахер, которого я многократно просил словесно о произведении моей просьбы в дело. Сей советник многократно ж меня в том и благосклонно обнадеживал, а иногда говорил мне, советуя, чтобы я и не просился в профессоры, ибо имеет он намерение выпросить хороший мне ранг и довольное жалование, и быть бы мне токмо при старом деле для того, что де России больше в том нужды и пользы, нежели хотя я и был бы и профессор. Однако напоследок объявил мне января 19 дня сего 1744 года, что он ныне не имеет ни времени, ни свободности, и для того, будь я желаю, то бы я сам просил правительствующий сенат. Вследствие этого объявления Тредьяковский подал просьбу в сенат повелеть ему быть профессором элоквенции. Если ж это за благо не рассудится, пожаловать в ассессоры в Академию наук 600 рублей жалования, по примеру, Ададурова, переведенного из адъюнктов в ассессоры. Если же и это не будет угодно, то дать майорский ранг, по примеру, секретаря иностранной коллегии с окладом профессора элоквенции и быть при прежних должностях, которые все касаются элоквенции, и до переводов, для того, что всем состоит великая нужда, и, почитай, не нужнее ли еще должности профессора элоквенции.